За 30 лет до того гениальный юноша Лермонтов уже писал пролет демона над нашей землею, правически указал и силу зла, и его слабость. Все люди появляются на свет чистыми и открытыми добру. Те, кто поддаются духу злобы и сомнения, все благородное бесславят и все прекрасное хулят, приходят к раздуванию мятежных стихий и неизменности в злобе ради свободы. Свобода есть способность и невозбранность различно избирать и делать лучшее. Однако многие, хотя не в рабстве ни у кого, но покорены чувственности, обладаемы страстью, одержимы злой привычкой, люди, более попустившие себя в это внутреннее рабство, в рабство грехам, страстям, порокам, чаще других являются ревнителями внешней свободы, сколь возможно, расширенной свободы в обществе человеческом перед законом и властью. Но расширение внешней свободы будет ли способствовать им к освобождению от рабства внутреннего? Нет причины так думать. В ком чувственность, страсть, порок уже получили преобладание, тот по отдалению преград, противопоставленных порочным действиям, законам и властью, конечно, не удержится от прежнего, предастся удовлетворению страстей, и внешней свободой воспользуется только для того, чтобы глубже погружаться во внутреннее рабство. Это отрывок из третьего тома сочинений митрополита Филарета, изданных в 1861 году. Но глуха оставалась к величавому голосу Филарета, по словам Пушкина, передавая молодежь, хохоча и насмешничая над кротостью и любовью русских праведников. В 1872 году епископ Феофан ушел в затвор, прекратил все отношения с людьми, кроме настоятеля Вышинской обители и своего духовника, перестал ходить в монастырскую церковь, а устроил у себя в комнатах малую церковь. Когда по делу приходили к нему, он, сказав нужное, уже более не говорил и погружался в молитвы. Ежедневно епископ Феофан получал от 20 до 40 писем и всегда отвечал на них. Собранные вместе его письма и иные сочинения издавались большими тиражами, быстро раскупались, но он не получал ничего. Поучения святителя просты и глубоки, отвечая на запросы духовной и общественной жизни тех бурных лет. Вот одно из них. «Делайте, что попадется под руки, в вашем кругу и в вашей обстановке, и верьте, что это есть и будет ваше настоящее дело, больше которого от вас и не требуется. Большое заблуждение в том, когда думают, будто для неба или для того, чтобы сделать и свой вклад в недра человечества, надо предпринимать большие и громкие дела. Совсем нет, надо только делать по заповедям Господним». И ведь вот парадокс. Стараниями митрополита Филарета в горельефах и внутренней настенной росписи храма была отображена почти вся священная история и достославные деяния русских подвижников веры. Волею двух царей убранство храма должно было стать не просто богатым, но богатейшим. Едва ли не впервые с такой щедростью и тщанием возводился Божий храм на Руси. Оказалось же, что внешнее великолепие, пышность убранства и многоречивость украшений создали лишь форму храма. Москвичи, отдавая должное замечательному памятнику истории и произведению искусства, оставались к нему сердцем холодны. Милее были старые, намаленные церкви. Созданную форму храма надлежало наполнить высоким духовным содержанием, которое значит много больше, чем суетный блеск. Среди молодых художников, приглашенных для росписи храма, был Василий Иванович Суриков, которым двигало естественное для молодого художника стремление к самостоятельности и независимости. За 4 росписи он должен был получить 10 тысяч рублей, что позволило бы свободно работать над тем, что хотелось. Пока же, прочитав книги о первых 4 Вселенских соборах, он взялся за эскизы. Работа оказалась трудной не только из-за сжатости сроков всего год, сложности многофигурных композиций и их величины, каждые в 7 аршин высоты и 5 аршин ширины, И здесь, как и во всей жизни России, сказывалось влияние бюрократии, иногда благотворное, иногда вредное. Комиссия по построению храма контролировала все этапы работ и предъявляла подчас жесткие требования к живописцам, исходя, по их мнению, не из художественных критериев, а из казенной нормы благолепия.